мышц, скелета и внутренностей. Там были монголоиды и альбиносы, несколько экспонатов, напоминающих скорее случайный комок костей и мяса, жизнь, милосердно прерванная на самых ранних ее проявлениях. Были там представлены и уродства в животном мире. Двухголовый теленок, поросенок с какими-то совершенно неописуемыми изменениями, ягненок с головой на животе. Но то, что он сейчас видел перед собой, огромная голова с узлами, напоминающими каменные друзы, расщепление лицевого черепа, покрытое шерстью тела, циничные отростки вместо рук, казалось ему более жестоким, чем все, что он когда-либо видел, поскольку существо это все еще жило, и не было никаких шансов, что оно сумеет защитить себя от ужасов жизни. «А доктор не может что-нибудь сделать?» — спросила Шаль. «Нет», — сказал он, — «расщепление лицевого черепа настолько значительное, что операция невозможна». Он достал из саквояжа склянку с опиумом. «Несколько капель при болях», — сказал он. «Остается только надеяться, что вы недолго будете этим пользоваться». Он подождал, пока девушки отмыли дитя от крови и слизи. У него было странное чувство, что он что-то пропустил, и теперь он понял, что он пока еще не видел глаз ребенка. Он взял младенца на руки. Осторожно, кончиками пальцев он приоткрыл веки, удивляясь, что у ребенка отсутствует этот рефлекс. Глаза были серые и мутные. Инфекция или врожденная катаракта, машинально отметил он. Внезапно ребенок перестал пыхтеть и посмотрел на доктора долгим, немигающим взглядом. Взгляд этот был настолько тверд, что, казалось, мог удержать падающую стену. Доктору впоследствии никогда не удавалось найти объяснение тому, что произошло в тот вечер, покуда выла вьюга, и колокольный звон эхом отдавался над Кёнигсбергом. Младенец смотрел на него упрямо и неотрывно, и вдруг доктор почувствовал, что тот находится уже внутри него, в центре его сознания. Он не мог бы объяснить, как, но каким-то образом ребенок смотрел прямо в него, вернее, он как бы внедрился в него, как паразит незаметно внедряется в человеческий организм. Он уже был в нем, без слов. Еще не осознавая свое собственное существование, он проник в сознание доктора вопреки всей научной логике, и самое худшее было, что он свободно читал самые его тайные мысли. Гёц уже знал, что мальчик смотрит прямо в то ускользающее, частично загнанное в подсознание нечто, что и было его «я». Он видел смятение его чувств именно в это, казалось, вечно длящееся мгновение. Он проследил забытые душевные бури раннего детства доктора, неутоляемую жажду материнского молока и телесного тепла, бессловесное отчаяние и тоску по смерти, задушенное желание отомстить жестокому миру, подростковую стыдную похоть и ту огненно-красную страсть, еще не нашедшую своей цели. Ту страсть, что заставит доктора через 20 лет оставить свою жену ради женщины из низшего сословия. Мальчик видел его запретную страсть к младшей дочери, пахнущую перестоявшими цветами, его безумную мечту о путешествии через Атлантику в новый свет, отброшенную давным-давно здравым смыслом, но которая, как оказалось, к его удивлению, все еще жила в нем с неубывающей силой. Мальчик видел его желание бежать из этой комнаты и в то же время остаться, желание, чтобы он поскорее умер, в то же время,